Глава 7. Стоявшая во дворе и слышавшая все Ингиль быстро побежала домой к Якобе. Она хотела как можно быстрее получить подтверждение, что она не цыганская девочка, а дочь графини из Вольфбурга. «Правда ли это?» – спросила она и схватила старуху за плечи. «Правда ли то, что Том сказал? Я действительно Елизавета, которую украли?» Якоба недовольно оттолкнула ее от себя, взглянув в ее взволнованное лицо. «Если Том говорит, то, наверное, так», — сказала она с досадой, помешивая что-то в котелке. Она варила какое-то лекарство из трав. «Где мои платья, которые ты взяла у того человека, который меня украл?» — кричала Ингиль и топала ногами. Якоба что-то неразборчиво пробормотала. «Ты что, не слышишь, что я говорю? Отвечай! Можешь ли ты доказать, что я дочь милостивой графини?» «Это я могу», — ответила наконец Якоба. «Но, может быть, графиня не имеет желания опять тебя принять», — добавила она, ехидно улыбаясь. «Не забудь, что ты выросла как цыганская девочка и не умеешь вести себя как порядочный человек». «Этому я научусь», — сказала Ингиль, гордо откинув голову назад. «Пусть тебя это не беспокоит. Ты не должна забывать, что я благородная, хотя и жила среди этого цыганского отродья столько лет». Якоба ничего не ответила. В одном из ящиков она нашла узелок с детскими платьями. Все было украшено кружевами и вышивками. В шляпке под маленьким венцом спряталась буква «Е». Ингиль вырвала все это из рук Якобы и рассматривала безмолвно и пристально. Здесь она провела свои годы в бедности, ходила босиком и в лохмотьях, переносила насмешки, хотя была графской дочерью. В бешенстве сжимала она руки. Теперь она отплатит за все и всем, кто смотрел на нее свысока. Теперь настало ее время. Самоуверенному гордому управляющему в замке придется понять, что он должен низко склонять голову перед ней. Больше она не будет стоять у дороги в пыли и кланяться, когда проезжает карета из Вольфбурга. Нет, теперь она сама имеет место в этой карете. Фантастические картины сменяли одна другую и кружили ей голову. Старая цыганка стояла у очага, помешивая в котле с каким-то особенным выражением острых проницательных глаз. Сквозь дым она смотрела на Ингиль. «Не забудь нас, когда поселишься в замке», — сказала она, — «или ты сделаешься очень воспитанной». «О нет, я вас никогда не забуду, сколько я пережила здесь нужды и лишений», — сказала она иронически. Кто-то постучал в дверь. Это был гонец из Вольфбурга. Он объявил, что Якоба должна явиться в замок и предоставить детские платья, в которых была похищена дочь графов. Ингиль начала нетерпеливо подгонять Якобу, но та не спешила. Еще долго старательно приготавливала свои лекарства, и только когда все было закончено, она собралась в дорогу. Она считала, что графине не повредит еще немножко подождать. Она же могла ждать почти 13 лет. Ингиль осталась во дворе, когда Якоба вошла к графине. Это было в первый раз, когда цыганская ведьма находилась под одной крышей с графиней. И теперь она ожидала встречи с ней. «Вот детские платья», — сказала она и положила их на стол. Графиня сразу же их узнала. Эти буквы, спрятанные под венцом, она сама вышивала. Каждый стежок был сделан ее руками. Она прижала маленькие рубашонки к своим губам. Годы, прошедшие с тех пор, как она держала их в последний раз, были мрачными и тяжелыми. «Девочка во дворе», — сказала Якоба, — и кивнула в сторону двери. Графиня побежала и рывком открыла их. В слезах и смеясь от счастья, она протянула руки к Ингиль и прижала ее к сердцу. «Елизавета, девочка моя!» — шептала она. «Дитя мое! Мое любимое дитя!» Она чувствовала руки ребенка на своей шее, слышала, как она называет ее мамой. Все страдания прошедших лет отступили и померкли в этот счастливый час. «Я должна видеть твои глазки», — сказала она и взяла ее голову в свои руки. «Я должна видеть твое лицо, твои милые черты, которые я уже не надеялась когда-нибудь увидеть». Она глубоко заглянула в темные глаза своего ребенка и не могла поймать ее бесконечный блуждающий взгляд. Она искала какое-нибудь сходство с Елизаветой, с собой или с ее отцом, но ничего не могла найти и уловить.